Он открыл глаза, и первое, что вспомнил, это что казнь была. Первое, что сделал прокуратор, это привычным жестом вцепился в ошейник Банги. Потом больными глазами стал искать луну и увидел, что она немного отошла в сторону и посеребрилась. Ее свет перебивал неприятный, беспокойный свет, играющий на балконе перед самыми глазами. В руках у Кентуриона крысобоя пылал и коптил факел. Держащего со страхом и злобой косился на опасного зверя, готового к прыжку. «Не трогать Банга!» — сказал прокуратор больным голосом и кашлянул. Заслоняясь от пламени рукой, он продолжал. «И ночи, и при луне нет мне покоя. О, боги! Вас тоже плохая должность, Марк. Солдат вы калечите!» В величайшем изумлении Марк глядел на прокуратора, и тот опомнился. Чтобы загладить напрасные слова, произнесенные со сна, прокуратор сказал: «Не обижайтесь, Кентурион. Мое положение, повторяю, еще хуже. Что вам надо?» «К вам начальник тайной стражи», — спокойно сообщил Марк. «Зовите! Зовите!» Прочищая горло кашлем, приказал прокуратор и стал босыми ногами нашаривать сандалии. Пламя заиграло на колоннах, застучали коллиги Кентуриона по мозаике. Кентурион вышел в сад. «При луне мне нет покоя», — скрипнув зубами сам себе, сказал прокуратор. На балконе вместо Кентуриона появился человек в капюшоне. «Банга, не трогать!» — тихо сказал прокуратор и сдавил затылок пса. Прежде чем начать говорить, Афраний по своему обыкновению оглянулся и ушел в тень, и, убедившись, что кроме Банги лишних на балконе нет, тихо сказал: «Прошу отдать меня под суд, прокуратор. Вы оказались правы. Я не сумел уберечь Иуду из Кириафа. Его зарезали. Прошу суд и отставку». Афранию показалось, что на него глядят четыре глаза — собачьи и волчьи. Афраний вынул из-под хламиды заскорузлый от крови кошель, запечатанный двумя печатями. Вот этот мешок с деньгами подбросили убийцы в дом первосвященника. Кровь на этом мешке — кровь Иуды из Кириафа. «Сколько это вам интересно?» — спросил Пилат, наклоняясь к мешку. 30 тетрадрахм!» Прокуратор усмехнулся и сказал: «Мало». Афрани молчал. «Где убитый?» «Этого я не знаю», — со спокойным достоинством ответил человек, никогда не расстававшийся со своим капюшоном. «Сегодня утром начнем розыск». Прокуратор вздрогнул, оставил ремень сандалий, который никак не застегивался. «Но вы, наверное, знаете, что он убит». На это прокуратор получил сухой ответ: «Я прокуратор 15 лет на работе в Иудее. Я начал службу при Валерии Грате. Мне не обязательно видеть труп для того, чтобы сказать, что человек убит. И вот я вам докладываю, что тот, кого именовали Иуда из города Кириафа, несколько часов тому назад зарезан». «Простите меня, Афраний», — ответил Пилат. «Я еще не проснулся как следует, отчего и сказал это. Я сплю плохо». Прокуратор усмехнулся. «И все время вижу во сне лунный луч. Так смешно вообразить, будто бы я гуляю по этому лучу. Итак, я хотел бы знать ваши предположения по этому делу. Где вы собираетесь его искать? Садитесь, начальник тайной службы. Афрани поклонился, пододвинул кресло поближе к кровати и сел, брякнув мечом. Я собираюсь его искать недалеко от масличного жома в Гефсиманском саду. Так, так, а почему именно там? Емон, по моим соображениям, Иуда убит не в самом Иерусалиме и не где-нибудь далеко от него. Он убит под Иерусалимом. Считаю вас одним из выдающихся знатоков своего дела. Объясните, почему? Ни в коем случае не допускаю мысли, говорил негромко Афрани, о том, чтобы Иуда дался в руки каким-нибудь подозрительным людям в черте города. На улице не зарежешь тайно. Значит, его должны были заманить куда-нибудь в подвал. Но служба уже искала его в Нижнем городе и, несомненно, нашла бы. Но его нет в городе, за это я вам ручаюсь. Если бы его убили вдалеке от города, этот пакет с деньгами не мог бы быть подброшен так скоро. Он убит вблизи города. Его сумели выманить за город. Не постигаю, каким образом это можно было сделать. Да, прокуратор, это самый трудный вопрос во всем деле. И я даже не знаю, удастся ли мне его разрешить. Действительно загадочно. В праздничный вечер верующий уходит неизвестно зачем за город, покинув пасхальную трапезу, и там погибает. Кто и чем мог его выманить? Не сделала ли это женщина? Вдруг вдохновенно спросил прокуратор.